Глава четвертая. «Ангелина Олеговна», — в кабинет заглянула Марина. «Все хорошо?» «Маринка, все будет просто чудесно». Лина едва сдерживала радость. «В воскресенье матери меня. На удачу. Я поеду осматривать новый объект. Полное сопровождение». «А-а-а! Ура!» Марина захлопала в ладоши. «Для этого Демина?» «Ага», — кивнула Лина. «Боже, неужели нормальный заказчик? Ты представляешь, Анетта потребовала настоящих оленей». Лина уселась в свое кресло и, поставив локти на стол, уперлась в ладони подбородком. Выдохнула. «Надеюсь, вы отговорили ее?» Марина смотрела на свою начальницу в шоке. Эта клиентка была очень сложной, и после ее ухода весь офис смерз, потому что приходилось открывать окна, иначе можно было задохнуться. «К счастью, ее утонченная натура не переносит запаха навоза», ответила Лина, а Марина, недоверчиво посмотрев на нее, засмеялась. Лине было не до смеха. «Я уже не знаю, что с ней делать». Хотелось постучаться лбом об стол. Предложила дом стилизовать под сокровищницу. Анетта решила, что она будет похищенной принцессой. «Жесть!» Марина прислонилась спиной к двери. «А впрочем, нам-то какая разница?» «Только это и успокаивает». Лина выпрямилась. «Уже бы покончить с этим делом. У меня реально глаз дергается уже. А еще я чуть не сшибла этого Демина креслом». «Как?» Марина широко распахнула глаза и приложила пальцы к щекам. Было ей всего 19, училась она заочно и работала в этом бюро чуть больше полугода, но уже успела насмотреться на всякое. Начальница ей нравилась, хоть была не без заскоков. Коллектив тоже был неплохой. Работой сильно не грузили, выход в сеть свободный, и всегда есть время поболтать. «Так», — Лина сделала страшные глаза, — «ты должна была его проводить. Почему он тут сам шастал?» «Извините», — Марина стушевалась. «Я чутка отвлеклась». «Ладно, проехали», — отмахнулась Лина. «Но давай как-то в следующий раз внимательнее, окей? Ты же знаешь, как я обдумываю идеи». «Такого больше не повторится», — быстро заверила ее Марина. «Все, иди. Не надо обдумать эту чертову драконью сокровищницу». Лина помрачнела. «И отказаться нельзя. Это будет мало того, что скандал, так еще и удар по репутации». «Кофе?» Марина приняла деловой вид. «У меня он скоро из ушей польется», — Лина прищурилась. «Чего бы покрепче, но нельзя, рабочая дисциплина. Все, иди. И, пожалуйста, предупреждай меня, если кто-то придет». Кивнув, Марина выскользнула за дверь. Все-таки Лина — горгона. А бедная Лина полезла искать вдохновение в сеть. Фэнтези и драконов она любила, может, кадры из любимых фильмов что-то подскажут. Это только кажется, что до Нового года еще полно времени. Для больших проектов его в обрез. Если любому дракону сунуть такую принцессу, то он сам оставит ей всю сокровищницу. Ворчала Лина, перебирая картинки. Лишь бы отстала. Ну и что делать? Завалить весь дом бутафорскими монетками? Черт дернул же ляпнуть. Побиться лбом об стол захотелось еще больше. Зато будет все дорого-богато, как и хотела Анетта. Ой, хочет-получит. Лина разозлилась. Быстро щелкала мышкой, листая картинки и складывая красивые в отдельную папку. Перед глазами уже рисовалась сокровищница, сундуки с жемчугами и горы ненастоящего золота. Всяческие блюда, кубки, горящие в подсвечниках свечи. Такой дизайн сделает, что она это челюсть уронит. Все блестящее и сверкающее. Но Лина не была бы собой, если бы не задумала маленькую гадость. Оплачивает все муж Анетты, а он явно не захочет выкинуть на украшение настолько кругленькую сумму. «Ну, можно ж все сделать. Красиво, изящно», — ворчала Лина. «Чтобы это было стильно», — зажужжал входящим сообщением телефон. «Анетта». «Что тебе опять надо?» — прошипела Лина, открывая сообщение. Посыпались фото безвкусных новогодних украшений. «Ну, ясно, понятно. Анетта бродит по магазинам, скупая миленьких дракончиков. Чудо, какая прелесть, эти блестящие шарики и всякие мимими новогодние фигурки». Лина все же приложилась лбом об столешницу. Пару минут так полежав, решила добавить еще сундуков. «Больше золота! Еще больше золота! Вот так тебе!» С коварной улыбкой Лина щелкнула кнопкой «Сохранить». Завтра нарисует красивую картинку и начнет считать смету. И сделает ее такой впечатляющей, чтобы у Анетты икота началась. А за окном серый день потихоньку уступал место сумеркам. Зажигались огни, делая улицы волшебными. Лина развернулась в кресле к окну. Новый год она любила всей душой. Это такое волшебное время ожидания чуда. И пусть она выросла и разумом понимает, что это всего лишь смена дат, но в душе все еще каждый раз ждала чего-то такого. Настоящего Деда Мороза или розовый снег поутру. Такое не случалось. Лина фыркала и закатывала глаза, вновь становясь той еще стервозой до следующего праздника. Такую мечтательность в ней бы никто не заподозрил, разве что брат и родители. Мысли Лины перескочили с Анетты на Демина. Думать о нем было гораздо приятнее. «Итак, Арсений Дмитриевич...» На губах Лины заиграла лукавая улыбка. Девушка постукивала ноготками по подлокотникам. «Вы просто обязаны стать моим. В качестве компенсации за мои истерзанные нервы и попранный эстетический вкус». О да, Демин был усладой для глаз. И хоть с клиентами она ни-ни, но кто сказал, что любоваться нельзя? Перед глазами тут же предстал образ господина Демина. Профессия обязывала подмечать детали и держать их в памяти. Итак, хорош. Нет у него налета понтов, и в глазах есть проблески ума. На первый взгляд почти идеал. Осталось дождаться встречи, а потом оглашения суммы. Маленькой она не будет, это точно. Сделать скидку Лина обычно не против, но когда это проходит в рамках деловых переговоров, а не криков, да что за обдираловка такая. Надергают картинок из интернета и денег им подавай. Бывали в ее практике и такие, особенно в начале карьеры. Теперь, конечно, у нее есть имя, широко известное в узких кругах, поэтому такие клиенты стали исключением. «Давай, Демин, не разочаруй меня», – прошептала Лина, разглядывая огни на соседнем доме. «Иначе мои нервы сдадут, и я наору на Анетту. Потеряю клиентку, заработаю негативный отзыв, и виноват в этом будешь ты. Оно тебе надо?» Вздохнув, добавила. «Не надо. Вот и мне не надо». Поглазев еще немного на огоньки, вернулась к компьютеру. Как ни мечтая, а работа сама не работается. Больше она от драконьей пещеры не отвлекалась. Включив музыку, собирала красивую картинку, которая точно понравится Анетте и не понравится ее мужу. К половине шестого набросок был готов. За окном смеркалось, Лина зевнула и потерла шею. «Так, начальник я или где?» Спросила неизвестно кого и раскрыла блокнот. «Красивый такой, стильный, солидный». Проведя по строчкам аккуратным ноготком, с удовлетворением отметила, что на сегодня все. Можно отбывать домой. «Прекрасно!» Лина защелкала по кнопкам, сохраняя файл в облако. «Если будет настроение, то еще дома его поковыряет». Выключила комп, переобулась в удобные ботинки, надела стильный пуховик, шапку в очередной раз проигнорировала. «Всегда можно капюшон накинуть. Всем пока!» — махнула рукой подчиненным. «Судя по их лицам, минут через 10 тоже разбегутся». «Хорошего вечера, до завтра», — раздалось нестройным хором в ответ. Лина не стояла за жесткую дисциплину, так что не стала напоминать, что рабочий день до 6, творческие же личности, поэтому ограничивать только портить. Помахивая сумкой, Лина в припрыжку спустилась по лестнице, успев по пути нажать на кнопку автозавода машины. Это потрясающее изобретение, она любила не меньше кофе. Зимой садиться в теплую машину — кайф. А вот ехать по улицам нет, где-то расчищено, а где-то ждут, пока весной растает. Но добираться общественным транспортом было бы еще хуже. Тут хоть в пробке с комфортом стоишь, а там все как селедки в банке. К счастью, удалось добраться быстро и без происшествий. «Дом, милый дом», — Лина щелкнула выключателем, положила сумку на специальную подставку и начала раздеваться. Свою квартиру она любила, обставляла сама, ремонт тоже сделан по ее эскизам. А еще немного изменена планировка, не зря же папа архитектор. И теперь у нее удобная, уютная квартира, светлая, даже биокамин есть. Себе Лина дизайн сделала не по модным тенденциям, а по удобству. Чтобы легко и просто можно было создать в квартире какое угодно настроение, всего лишь поменяв в текстиле разные мелочи. «Ух!» – выдохнула Лина, снимая с волос резинку. От высокого гладкого хвоста побаливала кожа головы, и она с облегчением разрушила прическу. Запустив волосы пальцы, начала массировать голову. «Хорошо, как?» – выдохнула она, проходя в спальню. Достала любимый спортивный костюм, удобный и веселый. Дома она не строгий стильный начальник, а усталая женщина после рабочего дня. Сделав рутинные ритуалы по сохранению красоты, Лина разогрела ужин и отправилась с едой в гостиную. Маленькая вредная привычка. Но телевизор на кухне она вешать не собиралась, а смотреть фильмы на ноутбуке не любила. Правда, парням она ездить в гостиной не разрешала. Хотя всех как магнитом тянула к низкому столику, на который удобно ставить тарелку с чипсами и напитки. Линка это строго запрещала. Но сейчас ее никто не видит. Так, чего показывают? Она, усевшись на полу среди подушек, щелкала пультом. «О, драконы!» — обрадовалась. «То, что нужно!» Поужинав и вдохновившись, даже открыла ноут, чтобы доделать эскиз. «Ну, Анетта, ты это точно оценишь!» — хихикнула Лина, заканчивая работу. Утром первым делом подбила смету и все выслала заказчице. Оставалось только дождаться реакции. «Ангелина Олеговна», — Марина занесла утренний кофе, — «у вас такой загадочный вид?» «Я отправила Анетте эскиз». Лина надула губы. «Жду вот вердикта». «А можно посмотреть?» В глазах Марины загорелось любопытство. «Пожалуйста». Лина повернула монитор, открывая картинки. «О-о-о!» Марина широко распахнула глаза. «Очень круто! Прям пещера дракона, новогодняя. Шикарно, Ангелина Олеговна». «Угу», — индифферентно отозвалась Лина. «Глянь на это!» И показала смету. «О-о-о!» Увидев цифры, Марина схватилась за сердце. «А нолики там не лишние?» «Не-а», — Лина свела глаза к носу. «Все там на месте». «Офигеть», — выдохнула Марина. «Мне кажется, олени обошлись бы дешевле». «Ой», — Линка скривилась, — «не напоминай. Жалко животинок. Зачем им психику травмировать Анеттой?» «Мне кажется, теперь она травмирует нас», — с ужасом прошептала Марина. «Еще не звонила?» «Нет», — ответила Лина, глянула на часы. «Спит, наверное». Анетта Максимовна так и не позвонила даже после обеда. Она нагрянула в офис лично.